Глава 15. «Приятного аппетита!» — говорит официант, принесший луковый суп, и я улыбаюсь ему, коротко поблагодарив за воздушные мини-булочки, принесенные ранее. Только я совсем не голодна. Из головы не выходит Франсуа и его развратная подруга. Что-то здесь нечисто. Я должна добраться до истины, узнать суть. Почему француз вдруг оказывается в другом филиале метрополя и устраивает веселенькую ночь с девчонкой, которая бесстыдно покидала отель тогда, когда в холле толпился народ. Инна рассказала о ее громком смехе, развязной походке и початой бутылке шампанского в руке. Красотка в леопардовом платье явно отлично провела время. «Привет!» Кирилл стряхивает снежок с плеч и снимает пальто. «Прости, что задержался!» «Ты как раз вовремя. Мне принесли луковый суп, но я его не хочу. Будешь?» Кир улыбается, растирает ладони и цепляет пальцем глубокую тарелку за ободок. Притянув к себе, просит у официанта ложку. «Ты в порядке?» «Почему спрашиваешь?» «По глазам вижу что-то не так. Да и щеки не такие розовые, как обычно». По щелчку вгоняет меня в краску. Я беру стакан с минеральной водой, делаю глоток и немного расслабляюсь. «Нет, все нормально. Ты захотел встретиться, потому что нашел для меня адвоката?» «И это тоже. Но, во-первых, хочу порадоваться за Илью Витальевича. Заезжал к нему сегодня, выглядит бодрячком». «Да, папа тот еще боец, не сдастся болезни. Так что с адвокатом?» «Как думаешь, есть шанс, что он придет на свадьбу? Завтра праздничный ужин, я хотел бы видеть его там, но все понимаю. Поэтому надеюсь, что само торжество он не пропустит». Достает глянцевую визитку из внутреннего кармана пиджака, с прихлопом кладет на стол. «Остапов Алексей Евгеньевич, лучший в своем деле», приплюсовывает Кир, уходя от разговора про моего отца. «Кир, ты точно хочешь жениться на Снежане?» «Что за вопросы, Варь? Я же не тёлка, чтобы решение менять». Посылает визитку в мою сторону щелчком пальца. «Просто Снежана тебе не подходит. Она...» Ловлю гладкий клочок картона. У Кира телефон журчит в кармане пальто. Он вертится на стуле, роется в плотной ткани и вытаскивает его с победным видом. «Извини, твой муж звонит». Принимает вызов. «Алло, бро, какими судьбами?» Я тянусь за булочкой и стараюсь не смотреть на Лазарева-младшего, но все равно мой взгляд ползет к нему. Ему идеально подходит адвокатская мантия. Внушает доверие одним своим видом. Голос Дани на том конце линии глубокий и заманчивый. Впрочем, и в реальности такой же. Однажды мы ходили с ним в караоке, и Даня ужасно спел. На грани медвежьего рева. Зато зал принял его на ура. У него выходит из ерунды создавать феерию. Каждый чертов раз. «Да, твоя жена прямо передо мной. И да, я ей передам твои слова. Все, чао». Кир кладет телефон на стол, и экран долго не гаснет. Мои мысли тоже еще полыхают. Даня просил сказать, что вопрос с Франсуа решен. Дословно, хренов француз собрал манатки и выехал час назад. Теперь мне не поговорить с месье из Парижа. Лучше бы я сама взялась за него и разобрала ситуацию на винтике, бросая хрустящий кусочек на пустую тарелку и прикусываю губу. «Ты чем-то разочарована?» Кир поднимает брови. «Или я сделал что-то не то?» «Не бери в голову!» Улыбаюсь сквозь захлестывающие чувства обиды. Мне обидно от Даниного поступка. Избавился от Франсуа, будто я ребенок и не в состоянии разобраться с горе-постояльцем. Я же руководитель и вполне могу сама уладить проблему. Но нет. Надо было довести дело до конца, не дав мне ни единого шанса. «Кстати, ты не договорила о Снежане». Я мгновенно забываю о муже и бледнею. «Неважно, ты спрашивал про папу?» Меняю тему, сама не осознавая, насколько быстро. По коже проносятся мурашки, мои плечи скукоживаются, и я превращаюсь в сухарик. «Варь!» «Прости, у меня жизнь летит в тартарары! Папин инсульт, измена Дани, прости!» Кричу я, подпрыгивая на стуле, задевая руками бокалы и столовые приборы. «Что мне еще сказать?» Кир бросает салфетку, подрывается и за шаг, оказавшись рядом, обнимает меня. Официанты, словно галчата, высунулись из дверей кухни и наблюдают за единственными посетителями в зале. Вы с Данькой всегда были для меня идеальной парочкой. Везде вместе, попугайчики-неразлучники, блин. И новость о вашем разводе как удар по башке. Я уже сказал ему, что он совершил самую большую ошибку в своей жизни. А тебе скажу, ты невероятная девушка и сможешь преодолеть все на своем пути. Рядом с моим братцем или нет, время покажет. Почему ты такой хороший, Кир? Выдыхаю я, борясь с моросящей дрожью. Обычный я. Усмехается, присаживается на корточки, чтобы наши лица были на одном уровне. Не женись на Снеже, пожалуйста. Она тебя недостойна. Что за бред, Варвара Ильинична? Подтягивает рукава водолазки повыше, смахивает прядку волос с моей щеки. Ты знаешь то, чего не знаю я? Выпускаю воздух ртом, много раз облизываю губы. Снежа тебе изменяет, Кир. Что? Шмыгает носом. Это прикол такой? Нет, я видела ее с... Вот так картина Пикассо. Баритон Дани эхом звучит в пустом зале. Под предлогом подыскать адвоката, сам решил приударить за моей женой? Даня сжимает кулаки. Челюсть дробит камни. Я со скрипом отталкиваюсь на стуле назад, встаю, а Кир несколько минут медлит с подъемом. Когда же поднимается, в его остекленевших глазах бушует пожар. Это просто дружеский обед, Дань. Я оправдываюсь, не понимая, зачем. Не ему меня судить и упрекать в неверности. Кир интересен мне только по-дружески, и он прекрасно об этом знает. Секс по дружбе тоже будет. Вставил тебе и дальше светские беседы ведет, так? У нас с твоим братом никогда ничего не было. Если бы я хотела... О, вот значит какой расклад. Сучка не захочет, кобель не вскочит. Два Лазаревых сходятся на одной черте. Даня и Кирилл друг против друга ведут войну взглядов. Я дюймовочка поблизости с двумя титанами, машу крылышками, но им плевать на меня. Решил гульнуть напоследок? Прыскает слюной Даня. «Не с твоей женой, придурок!» Цедит Кир, смотря на брата снизу вверх. «Откуда мне знать? Звонишь ей, пишешь, приглашаешь в ресторан. Может, и в одном из номеров Метрополя чпокаешь?» Я выливаю стакан воды в лицо Дани, и он, слезав ладонью воду с лица, переводит на меня свое внимание. «Я не ты, слышишь? Я не сплю, с кем попала!» Даня сужает глаза, его грудь высоко вздымается. Думает, со мной можно, словно с игрушкой? Никогда. Расталкиваю их и бегу на выход. Слышу фразочку Кира, брошенную брату шлепком по лицу. «Ты просрал клевую бабу. Радуйся!» На воздухе меня ломает от боли. Суставы выкручивает, в висках пульсирует сильнее и сильнее. «Ты простудишься!» Даня накидывает на меня мое пальто, а сумочку сует себе под мышку. «Я тебя отвезу!» «Не надо! Прекрати ходить за мной! Чего ты добиваешься? Прощения? Такими способами его не получить! Хватит уже!» «Идем!» Кладет тяжелую руку на плечо, и под ее тяжестью я сгибаюсь. «Отвали!» «Варь, ты сейчас не в себе!» «Это ты не в себе!» Кутаюсь в пальто, отворачиваюсь от него. «Оставь меня раз и навсегда!» Из лари выскакивает Кир. И Даня, глянув с усмешкой на нас двоих, быстрым шагом добирается до своего респектабельного авто, а через минуту с противным резиновым свистом уезжает от ресторана.